Глава 19. Утренняя звезда медленно дрейфовала в пространстве неподалеку от планеты Бродяги, возле которой совершила вынужденную остановку. Не слишком далеко, чтобы спасательный челнок имел возможность достичь поверхности и вернуться. Но и не очень близко, чтобы не попасть в ловушку гравитации космического тела. Впрочем, аграв двигатели утренней звезды без особого труда могли преодолеть тяготение даже более крупного тела. Не то что небольшого планетоида. И сейчас эти двигатели готовились к запуску. Остановка закончилась. Впереди звездолёт ждал долгий путь, полный опасности и невероятных открытий. На мостике космолета находились Марта и Керн, по обыкновению сидевшие за навигационным пультом. Курсант Кирилл Попов, готовивший вспомогательные системы к старту. И Лучезар Горский. Он стоял на командирском возвышении, облокотившись о спинку капитанского кресла, и задумчиво теребил уголок губы, глядя в пространство перед собой. «Доктор Горский, у меня все готово, можем запускать двигатель». Марта, обиженно прищурившись, покосилась на Лучезара через плечо. После того, как Горский вернулся с планеты в сопровождении молодой хорошенькой девушки, которая не спускала с него восхищенных глаз, Марта откровенно ревновала его. Хоть Лучезар и не давал ей повода думать, что она имела на то право, но программер все равно обижалась. А следом за ней обижался Слава, которым Марта явно стала пренебрегать после появления на корабле Горского. И несмотря на то, что регенеративная капсула Лучезара помогла инженеру восстановить зрение, особой благодарности к Горскому он не испытывал. Мысли самого Горского были далеки от любовных интриг его более молодых коллег. Хоть он и выглядел их ровесником, по факту был гораздо старше. «У меня тоже». Юный Попов тут же отозвался от технической консоли. И Горский согласно кивнул, выходя из задумчивости. «Двигатели на старт». Он выпрямился и взялся за спинку кресла обеими руками, живой и кибернетической. «Запуск по моей команде. 3, 2, 1. Пуск». Корабль чуть вздрогнул, но амортизационные системы тут же погасили перегрузку. Рисунок звезд за лобовым экраном начал меняться. Пока что медленно, но через 2 дня ускорения космолет достигнет границы Солнечной системы и выйдет на максимальную скорость. И тогда вместо ярких точек за иллюминаторами будут видны лишь короткие росчерки и хаотическое пересечение светящихся линий. Лучезар. Горский вздрогнул, услышав за спиной до боли знакомый, все еще безмерно любимый голос. «Да, Лизонька». Он быстро справился с эмоциями и повернулся к бывшей невесте с улыбкой на лице. Своей фирменной лучезарной улыбкой, от которой млели все женщины космофлота. «Мы уже стартовали». Лиза бросила быстрый взгляд на приборы, и Горский только согласно кивнул в ответ на очевидное утверждение. «Ты очень нужен на мостике». Лиза выглядела виноватой и отводила глаза. «Думаю, нет». Горский окинул взглядом рубку. «Ребята без меня вполне справятся». «А если что, Кис Кинг подстрахует». «Верно, Кис Кинг». Лучезар выжидательно поднял глаза к висевшей под потолком камере внешнего наблюдения. Примечание. Кис Кинг. Корабельный искусственный интеллект Горского. Конец примечания. И в тот же миг корабельный помощник ответил голосом, идеально точно имитирующим голос самого Лучезара. «Так точно, доктор Горский, все под контролем». «Вот и славно». Лучезар кивнул. «Ты что-то хотела, Лизонька?» Женщина качнула головой. «Да, поговорить. Выйдем?» «Конечно». Лучезар спустился с возвышения и, аккуратно взяв Лизу за локоть, вывел ее из рубки. Они остановились в небольшом закутке коридора, где находился сигнальный аварийный пульт. И теперь в свете перемигивающихся на нем лампочек их лица казались странно искаженными, а эмоции на них и вовсе не читались. И Горский был безмерно этому рад. Повисло молчание. Лизавета никак не решалась заговорить. Наконец спросила, хоть и не то, что ожидал Лучезар. «Как там Ванда?» Горский чуть повел плечом. Расстроена, что не успела попрощаться с фантомом отца. Корит себя, что бросила его. Ничего нового. Он снова пожал плечами. Но это пройдет. Она молода, а молодость быстро забывает печали. Я ее очень хорошо понимаю. Лиза кивнула и снова замолкла. Не кори себя, Лиза. Ты все сделала правильно. Лучезар сделал движение, чтобы обнять Лизу за плечи, но так и замер с неловко поднятой кибернетической рукой. Лизавета медленно покачала головой, все так же не глядя на Горского, и потому не заметила его порыва. «Я так виновата». Лиза скорбно нахмурилась. «Перед всеми вами. Перед Катюшей, перед Майком, перед тобой. Я всем делаю только больно». «Не говори так». Горского снова повлекло к Лизавете, но он вновь одернул себя. «Ты моя путеводная звездочка. Ты всегда будешь светить мне, Лизонька». Лиза подняла на мужчину несчастные глаза. В свете ламп аварийной сигнализации влага в них блестела то красным, то желтым, то зеленым цветом. Снова повисло молчание. Они так и стояли, глядя друг на друга, а неверный свет прятал их эмоции. Наконец Лучезар собрался с духом и произнес спокойно и мягко: «Иди к нему». Казалось, до Лизаветы не сразу дошел смысл этой фразы. «Что?» «Иди к Майку. Он наверняка очень ждет, что ты придешь навестить его. Хотя ни за что в жизни в этом не признается». Горский невесело усмехнулся. «Нет». Лиза помотала головой, разбрызгивая слезы, которые, несмотря на все ее усилия, бежали из глаз, рассвечиваясь красным, желтым, зеленым в свете лампочек. «А как же ты?» Она подняла на Горского недоумевающий взгляд. «Перестань, я все понимаю». Мгновение колебания, и Лучезар все-таки шагнул к Лизавете. Обнял ее, прижал к себе и погладил по спине живой рукой. 3 года — большой срок. Особенно если все это время ты растишь ребенка от другого мужчины. «Я очень люблю Катюшу». Поначалу Лиза опешила и даже не обняла Горского в ответ. «Конечно». А он продолжал гладить ее по спине, ласково, почти по-братски. «И Майк ее очень любит. Ей нельзя без папы». Лиза говорила сбивчиво, словно оправдываясь перед Лучезаром. «Конечно, нельзя». А тот только гладил ее по волосам, по плечам и грустно улыбался. «Прости меня, Лучик». Наконец Лиза, опомнившись, крепко-крепко обняла Горского за спину. Уткнулась ему в шею, пытаясь сдерживать рвущее горло рыдания. А Горский продолжал говорить, словно заклинание. «Иди к нему, Лизонька. Я все понимаю. Так будет правильно». Лизавета вывернулась из некогда любимых рук и опрометью бросилась в медицинский отсек. «Пустите меня». Лиза в очередной раз попыталась обойти Василия Ивановича, преградившего ей путь в медблок. «Он велел никого не пускать, особенно вас, Лиза». Доктор Попов скорбно хмурился, глядя на женщину. «Вообще-то я его жена, и вы обязаны меня к нему пустить». Лиза злилась на себя в первую очередь и потому грубила доброму доктору. Попов вздохнул. «Его жизни ничего не угрожает». «И это все, что вы можете мне сказать?» Лизавета сжала зубы, пытаясь сдержать злые слезы. Но голос все равно дрогнул. Василий Иванович снова вздохнул, глядя на Лизу с искренним сочувствием. «У полковника остались кое-какие следы на лице после контакта с атмосферой планеты. Но при желании на Земле все это можно будет исправить. Даже шрамов не останется. И да, потребуется протез для левого глаза. А в остальном...» Попов замолчал, не в силах выносить умоляющий взгляд Лизаветы. «Василий Иванович, ну пожалуйста! Ну вы же понимаете, что я ему нужна!» Врач снова вздохнул, сокрушенно покачал головой. «А сама-то ты это хорошо понимаешь, девочка!» И отступил в сторону, давая Лизе дорогу. Когда женщина вошла в палату, Майк был на ногах. Он стоял возле иллюминатора, скрестив руки на груди и глядя на удаляющуюся планету. И даже не повернул головы на звук шагов. Лиза в нерешительности застыла на пороге. «Я велел Попову никого не пускать». Голос Такера оказался хриплым, словно после простуды. Я очень попросила. Справившись с оторопью, Лиза приблизилась к супругу. Штрафное дежурство вне графика. Нет, два. Полковник проговорил жестко, но не злобно, просто констатируя факт. Не сердись на него, Майк. За неисполнение прямого приказа. Такер продолжил, не дав Лизе договорить. Лиза замерла за спиной супруга, опустив голову и не смея подойти ближе. А Майк говорил все так же спокойно. Ты тоже нарушила прямой приказ. Ты не должна была поднимать челнок в воздух. Ты могла оставить Китти без матери. В этот момент его голос все-таки дрогнул, и Лиза поняла, что в броне Такера есть трещина. Она осторожно тронула рукой его плечо. Приблизила к нему лицо, едва касаясь щекой. Я не могла оставить ее без отца. Собравшись с духом, продолжила. Ребенка должны воспитывать двое родителей, и никак иначе. Мы будем растить ее вместе. Майк даже обернулся на эти слова. Левая половина его лица была заклеена многочисленными регенеропластырями. Левый глаз закрывала глухая повязка. Он выглядел удивленным. Я думал, ты хочешь развод. Лиза свела брови к переносице, нахмурилась, покачала головой. Нет, больше не хочу. Прости меня, Майк. Я ошиблась. Я была такой дурой все это время. Пора уже закрыть старую книжку и начать новую. С чистого листа. Она стояла, опустив голову, и не видела выражения лица Такера. Клейкие медицинские повязки не давали ему простора для мимики, но губы полковника космофлота все равно дрожали. Наконец он справился с эмоциями, проговорил еще чуть более хрипло, чем говорил до этого. «Когда-нибудь мы вернемся в наш домик под Новосибирском, Лизе». Лиза вздохнула, но получился жалобный всхлип. «Мой сад». Наверняка зарастет сорняками, пока меня не будет. Такер шагнул к жене, очень бережно привлек ее к себе, словно опасался, что она рванется прочь и убежит. Или же рассеется, как фантом, как плод больного воображения. У тебя чудесный сад, Лиззи. Он наклонился к ней и осторожно поцеловал волосы на макушке. И мы обязательно приведем его в порядок, когда вернемся. И выпалим к черту все сорняки. С почти болезненным стоном Лизавета вцепилась в Майка, обняла крепко-крепко, спрятав лицо на его широкой груди. «Я люблю тебя, Майк. Мой родной, любимый. Я так испугалась, что потеряю тебя». Она бормотала, покрывая поцелуями его шею, больничная пижама на его плечах промокла от ее слез. Когда эмоциональная судорога чуть отпустила и Лиза смогла чуть ослабить объятия, она подняла голову на Такера. «Я рожу тебе мальчика, Майк. Ты хочешь сына?» Тот просто молча кивнул, не в силах отвечать. «И да, мне было хорошо с тобой, Майк». Лиза вздохнула и снова прижалась к мужу. «Хоть и не так часто, как тебе казалось». «Значит, мне есть над чем работать». Майк тоже не разжимал объятий, пытаясь осмыслить и пережить услышанное. А с Лучезаром у нас ничего не было. Вирт не считается. За всей сценой прощения супругов наблюдал Лучезар Горский. Висевшие в палате камеры внешнего наблюдения услужливо транслировали ему изображение на небольшой экран, расположенный на его персональной рабочей консоли. Горский склонился над экранчиком, уголки губ его подрагивали, словно он никак не мог решиться улыбнуться ему или заплакать. «Спокойно смотришь?» Над его плечом раздался звонкий молодой голос. Ванда незаметно подошла и встала за спиной инженера, из-за его плеча подглядывая за Майком и Лизой. Лучезар откинулся на спинку кресла, в котором сидел. Заложил руки за голову. «Я давно уже все понял. А последний ее поступок расставил все точки над «и». Ты не будешь с риском для жизни, сломя голову, спасать нелюбимого мужчину. Женщины так не поступают, Венди. Понятно. Ванда кивнула и, наклонившись к консоли, выключила трансляцию из больничной палаты. Горский поначалу нахмурился, но быстро взял себя в руки. Спокойно выдохнул. 3 года без шанса на возвращение. Это большой срок. А Такер хороший человек. Она будет с ним счастлива. А ты? А что я? Казалось, Лучезар удивился этому вопросу. Я уже 3 года как мертв. Мертвым счастье не положено. А выглядишь как живой. Да и на ощупь тоже. Девушка несмело провела рукой по его плечам. И вдруг быстро наклонилась и прильнула к его губам. Поцелуй получился неожиданно качественный и приятный. Егорский, опешив первый момент, быстро нашелся и обнял девушку, заставив ее присесть к себе на колени. Поцелуй закончился быстро, и до нельзя смущенная, красная, словно свекла, Ванда подскочила с колени Егорского. «Извини, я не удержалась. Очень хотелось попробовать, как это. Я же ни с кем не целовалась еще. Джек не считается. С ним так, в щечку, по-дружески». «Извинения принимаются», — Горский хмыкнул. Он посмотрел на Ванду с доброй улыбкой. Она была молода, красива и очень наивна для того большого мира, в котором вдруг оказалась. В конце концов, кто-то должен был объяснить ей, как правильно вести себя среди людей. Пусть даже сам он уже был не вполне человеком. Горский улыбнулся шире. В глазах его заплясали озорные бесенята. «Скажи, Венди, ты любишь рыбу?» Девушка удивленно захлопала длинными ресницами. «Ну, я как бы никогда не пробовала». Лучезар искренне рассмеялся и подскочил на ноги. «Вообще-то я хотел предложить тебе посмотреть на них для начала. Но если разговор сразу зашел о гастрономической части, думаю, Лариса Николаевна не откажется выловить для нас парочку своих чудесных ротанов. Давно хочу опробовать один любопытный рецепт. Идем». Егорский протянул Ванде руку.